Глава 139. Штрафбат. Получив одобрение Юйджуна, Дагоудзи довольно улыбнулся и отдал приказ своим бойцам. «Отведите их!» Бойцы немедленно начали выводить женщин. Сексапильная женщина со светлыми волосами пристально посмотрела на Юйджуна и тоже последовала за остальными. «Командир Юэ!» Подошел к нему мрачный Люянь и глухим голосом сказал. «Пойдемте, посмотрите!» «В чем дело?» Последовал за ним Юэ. «Животные! Ни капли человечности! Взгляните!» Яростно сказал Люянь и, приведя Юйджуна к складу, открыл дверь. Как только дверь открылась, в нос ударил отвратительный рыбный запах, и перед глазами Юэ открылось ужасное зрелище, словно картинка из ада. На земле лежали изуродованные женские тела, покрытые засохшей зловонной желтой жидкостью. На их телах было множество различных ран, такие как отрубленные или сломанные руки и ноги, отрезанные груди, изуродованные лица с пустыми глазницами. Некоторые тела были связаны между собой в неестественных положениях. И множество других ран, свидетельствующих, что перед смертью их всех жестоко пытали. «Кто это сделал?» Сквозь зубы прошипел Юэ. Его глаза были полны гнева и ярости. «Сюй Кайшен и его братья!» С трудом сдерживая свой гнев, ответил Люянь. «Этих женщин Сюй Кайшен отдал пытать своим приближенным после того, как сам вдоволь наигрался с ними. Более того, он приказывал мучить их не менее 3 дней, и только после этого убивать». Люянь сам был не ангел. Находясь под командованием Тигра, он часто посещал курятник в деревне Жангуан. Но даже там не было такого. Здесь же все было слишком бесчеловечно. «Эти отбросы!» Подавив свой гнев, приказал Юйджун. «Люянь, найди их всех и немедленно казни им!» «Да, командир Юэ!» Услышав приказ, Люянь уже повернулся уходить. «Подождите!» Неожиданно остановил их Дагоудзи, сопровождавший их. «Командир Юэ, пожалуйста, успокойтесь! Выслушайте меня! Если вы посчитаете мои слова недостойными, то я больше слова не скажу!» «Говори!» Не давая вырваться своему гневу, Юэ постарался взять себя в руки. Хоть Дагоудзи и был трусоватым, немного скользким и льстивым, он все же был полностью лояльным Юйджуну, никогда не допускавший серьезных ошибок. Поэтому даже будучи в гневе, Юэ готов был выслушать его. Дагоудзи не станет попусту болтать. «Командир Юэ!» Начал он. «Вы уже пообещали им помилование. Если они сдадутся, как посмотрят на вас другие, если вы сейчас откажетесь от своих слов? Если вы сейчас заберете свои слова, то в будущем враги сильно задумаются, сдаваться или нет. А этих ублюдков...» Кивнул он в сторону склада. «Лучше отправить на самую тяжелую и сложную работу и относиться к ним, как к скоту, устроив им самую горькую жизнь. Айди давать, лишь бы не сдохли!» На их базе сейчас возводится городская стена, и на эту работу постоянно не хватает рук. А вот Дагоудзи и думал сразу о двух аспектах. Первое – это репутация Юйджуна. И второе – это набор драмовой рабочей силы. Юйджун сильно задумался над его словами. Как и сказал Дагоудзи, убить их будет проще всего. Но об этом, безусловно, узнают. И когда он в следующий раз повстречает врагов, то они не станут сдаваться и будут сражаться до конца, тем самым увеличивая его потери. С сегодняшнего дня, после долгого раздумия, Юэ принял решение. Будет создан штрафной отряд, штрафбат. Первыми зачисленными станут нелюди, связанные с этим складом. Каждый из них и последующих, кто будет отправлен в штрафбат, должен будет убить 40 зомби, чтобы стать обычным гражданином, после чего обратиться к Дагоудзи. «Дагоудзи, можешь по своему усмотрению использовать этот отряд в самых тяжелых и опасных работах». «Да!» Дагоудзи ударил себя в грудь. «Командир Юэ, не волнуйтесь, я им устрою!» После переезда в город Шима, всех жителей этой деревни, насчитывавших более 500 человек, население города резко выросло, перевалив за отметку в 1000 человек. Большинство вновь прибывших были распределены в подчиненные Гуюй или Манни и Дагоудзи. Одновременно с этим стали запускаться различные предприятия и производства города, ранее стоявшие от нехватки рабочих. Все поисковые отряды регулярно находили различные припасы и выживших, постоянно пополняя базу Юйджуна. Поэтому продовольствия и материалов в Шиме стало сравнительно много. В связи с этим постепенно стали восстанавливаться различные службы, приводившие город в порядок. Среди обычных выживших уменьшилось количество преступлений и самоубийств. И люди перестали выглядеть, как ходячие трупы, а в их глазах начала теплиться надежда. Дагоут загонял штрафников, как проклятых, заставляя выполнять наиболее тяжелые и опасные работы, в том числе отправляя их на строительство городской стены, которая теперь стала возводиться довольно ускоренными темпами. «Есть ли возможность как-то разобраться с лагерем выживших Лангхай?» Раздумывал Юэ, расслабляя закрытыми глазами в большой горячей ванне. День был тяжелый, ведь они смогли сегодня очистить от зомби еще 4 деревни. База выживших Лангхай постоянно отвлекала его внимание. Было словно бельмо на глазу. Пользуясь своим официальным легитимным статусом, они привлекают к себе всех выживших людей из ближайших городов и деревень, одновременно с этим блокируя Юэ Джуну путь на юго-восток. Из-за них он вынужден постоянно оставлять половину своих людей на базе для защиты от внезапной атаки и наблюдения за базой Лангхай. Поэтому он не мог свободно использовать все свои силы для охвата и контроля большой территории. Лагерь Лангхай, насчитывая несколько тысяч человек, имеет в своем распоряжении вооруженные полицейские отряды, полицейские спецотряды особого назначения, профессиональную армию, 7 машин БМП и самое современное оружие китайской армии. Поэтому Юэ просто не сможет полностью захватить их. И ему приходится ежедневно очищать небольшие деревни и городки, дабы набирать там людей, готовить и тренировать из них войска, и ждать подходящего момента. Пока он размышлял об этом, открылась дверь и в комнату вошла девушка, завернутая в белое полотенце. Неслышно подойдя к нему, она смело сбросила свое полотенце и осторожно влезла в ванну. Юэ же заранее почувствовал идущего человека, но не ощущая от него опасности или злонамеренности, продолжал спокойно расслабляться. «Маленькая Юй, иди ко мне и дай мне тебя поцеловать!» Все так же закрытыми глазами, Юэ протянул руку и, потянув женщину к себе, обнял ее. «Кто ты?» Обняв и прикоснувшись к ее груди, он сразу почувствовал, что что-то не то. Тело этой женщины также было гладким и нежным, но грудь была не такая большая, как у Гаюи. Поэтому, открыв глаза, Юэ увидел в своих объятиях девушку со светлыми волосами и серьгой в ухе. Это была одна из девушек, найденная у Сюэ Кайшена, и звали ее Джан Цзиньтяо. Он продолжал ласкать ее грудь второго размера, с будоражащими розовыми вишенками на их вершинах, одновременно с этим любуясь ее почти полностью обнаженным белоснежным телом. В окружении горячего пара, под необычным освещением, и в его объятиях, она сейчас выглядела чрезвычайно заманчивой. «Мастер, ваша рабыня пришла, чтобы служить вам. Это первый раз для вашей рабыни. Пожалуйста, будьте нежны, мастер».